Подберите свои уши. В 2004 году бассет-хаунд по кличке Джек из города Фульда в Германии установил рекорд по самым длинным ушам. Они оказались исключительной длины — 33,2 сантиметра.